Арзамас и государственная корпорация ВЭБ-РФ представляют курс Александра Аузана «Культурные коды экономики. Почему страны живут по-разному?». Лекция первая. Зачем экономике культура? Много лет назад, это было в конце 90-х годов, я вдруг задумался над таким вопросом. Почему наша с вами страна, я имею в виду страну, которая сейчас называется Россия, Российская Федерация, а раньше называлась Советский Союз, почему наша с вами страна за весь 20 век сумела сделать такую бомбу, сякую бомбу, спутник, космический корабль, гидротурбину, атомный реактор, и не сумела сделать конкурентоспособный автомобиль, телевизор, холодильник и персональный компьютер? Чем это может быть объяснено? Тем, что были такие методы управления экономикой? Тем, что протекционизм, поддержка автопрома на самом деле загубила эту отрасль, но с производством телевизоров, холодильников такого не было? Тем, что в России делают хорошо то, что заказывает государство? Но это не обязательно бывает так, когда мы начинаем смотреть на наших соотечественников, покинувших Россию и работающих в инновационной сфере. В 2011 году было проведено исследование моими коллегами из Института национальных проектов и из Санкт-Петербургского независимого центра социологических исследований. Это исследование было проведено одновременно в США, Германии и России и касалось работы наших соотечественников в инновационном секторе. И оттуда пришел, по-моему, очень яркий ответ на тот вопрос, который я продолжал себе задавать. Американский менеджер сказал: хотите получить одну хорошую вещь, закажите русским. Хотите получить 10, заказывайте кому угодно, но только не русским. Чем же объяснить все эти странности, заметные не только мне с 90-х годов, но и исследователям, которые занимались экспериментами, поисками, социологией. И ответ, пожалуй, в том, что это воздействие сферы, которая традиционно считается далекой от экономики. Это воздействие культуры. Экономисты под культурой понимают ценности и поведенческие установки, которые разделяют большое количество людей, и эти ценности и поведенческие установки медленно меняются во времени. То есть фактически два признака того, что мы имеем дело с культурой, это то, что это не про отдельного человека, а про большое количество людей, и что это такие тектонические длинные процессы, на щелчок не поменяешь и в трехмесячных образовательных курсах не изменишь. А почему в экономике к культуре относились без должного внимания? Но экономика же, как наука, тоже постепенно приходила к пониманию того, что этот мир устроен сложно. Экономика – это про редкие ресурсы. Когда появляется понятие редкого ресурса, или, по-человечески говоря, когда вы понимаете, что у вас не хватает средств для достижения цели, вы начинаете заниматься экономикой. Сначала под ресурсами понимали природные богатства, наличие человеческого потенциала, который, обучая, можно превратить в капитал. Вот это вот ресурсы. А потом выяснилось, что страны, очень богатые ресурсами, могут развиваться хуже, чем страны, которые такими ресурсами не обладают. Это так называемое ресурсное проклятие. Вот почему такое происходит? И тогда экономика в себя добавила понимание институтов, устройства правил. Дело не в том, что в стране есть ресурс, а дело в том, что вы считаете для себя целью выжать ренту из этого ресурса. У вас все правила настроены на то, чтобы заниматься не инновационными отраслями экономики, а захватом источников ренты и охраной, чтобы больше никто к этим источникам не подходил. Это так называемые рентоориентированные институты или экстрактивные институты. Вот такой тип институтов возникает, все у вас возникает неправильные экономические результаты при наличии ресурсов. Поэтому пришлось институты включить внутрь экономической теории и экономической науки. А теперь приходится делать следующий шаг. Институты – это ведь правила и механизмы, которые заставляют эти правила соблюдать. Ну, например, такие как наличие специально обученных людей, которые применяют эти правила, угрожают применить силу, если вы не подчиняетесь. Это один вариант, это так называемые формальные институты, а другой вариант – неформальные институты, когда вы этому подчиняетесь не потому, что в законе написано, а потому что ваши друзья, знакомые и сослуживцы считают, что надо вести себя так, а не по-другому. Когда каждый становится гарантом исполнения этих правил, потому что так принято в вашем сообществе. Вот эти вот институты, они оказались важны для того, как управляют ресурсами и что из них получается, и поэтому были включены в систему экономической науки. Теперь следующий шаг. Потому что оказывается, что кроме ресурсов, кроме институтов, есть еще культура как ценности поведенческой установки больших групп людей. Собственно, об этом мне бы и хотелось рассказывать далее, потому что все это результаты длинных размышлений, не отнюдь не только моих личных, а исследований качества анализа чтения курса для студентов многих факультетов МГУ. И результатом всего этого на сегодня стала книга под названием «Социокультурная экономика. Курс лекций», который мы с моим замечательным соавтором и коллегой Еленой Николаевной Никишиной издали в МГУ. Собственно, то, что я сумею рассказать вам, это маленькая верхушка айсберга. И тот, кто хотел бы понять больше, может обратиться к этой книге. А я попробую рассказать вещи с моей точки зрения наиболее важные. Мне кажется, что есть некоторые законы взаимодействия культуры и экономики, которые мы начинаем понимать. В этих лекциях я их называю культурный код, потому что код – это некоторый набор алгоритмов. Вот три культурных кода, о которых я буду рассказывать, это как культура влияет на экономическую успешность наций, как культура влияет на конкурентную специализацию наций, почему они более успешно занимаются одним, а другой у них не получается, и как культура влияет на преобразование, когда нужно изменить страну, при том меняя еще и культуру. Это может быть самое сложное, это культурный код трансформации, который важен, если мы думаем о том, как выйти из той траектории движения страны, которая нам не симпатична, не нравится, и как перейти на более успешную линию движения, преодолевая тем самым эффект колеи. Итак, вернемся к большой науке. Давно было понятно, что есть какой-то культурный элемент в институтах, а что не было понятно, почему им мало интересовались? Потому что экономистов очень сильно интересует такой вопрос, как экономический рост. Если мы не можем показать связку того или иного фактора с экономическим ростом, то вроде бы это уже не котлета, а гарнир. Это не так и важно. Почему экономический рост так важен для экономистов? Экономическая наука возникла при Адаме Смите как наука о богатстве. А богатство интересовало, конечно, не в том смысле, чтобы его просто посчитать, а как найти пути роста этого богатства. Рост вообще-то явление довольно новое. До 18 века его не существовало. В прежние века экономика сжималась и разжималась в зависимости от того, была ли война или эпидемия, больше людей стало или меньше. Меньше людей – меньше экономика, больше людей – больше экономика. А с 18 века возникло явление экономического роста. И не факт, что это явление будет существовать дальше. В начале 21 века, когда темпы замедлились, экономисты стали говорить о том, что, может быть, экономический рост исчезает как явление. Но пока остается самым важным для наших поисков и размышлений. Отказаться от исследования экономического роста как главной проблемы трудно, в частности, по проблемам культурного характера. Мы живем в денежной культуре, как это назвал первый институциональный экономист Торнстейн Библен в блестящей книжке «Теория праздного класса», опубликованной в 1898 году. А что значит денежная культура? Отец и открыватель капитализма Карл Маркс сказал, что деньгам свойственно противоречие между качественной безграничностью и количественной ограниченностью. На деньги, как всеобщий эквивалент, вы можете купить все, что угодно,